чем же занимается в большинстве подобных случаев официальная медицина. Помощью этим насильникам-завоевателям она всеми силами стремится снизить, уменьшить этот жар, выжигающий всю нечисть. А надо бы, очевиднее очевидного, только поддержать маленькое сердечко в его отчаянной борьбе с оккупантами, а уж далее организм со всеми так называемыми ОРЗ совладает быстро и решительно. Что такое, например, антибиотики? Конечно, в определенных, достаточно редких случаях это необходимая спасительная вещь. Но ведь антибиотики настолько воинствующие, агрессивное племя, что, попав в организм, ворвавшись в него, они уничтожают массированным, скорострельным огнем все, что окажется в зоне видимости, и врагов, и друзей. Разрушаются, расстреливаются все витамины подряд, какие есть в организме. Наш Толенька, пройдя через это лечение, к примеру, стал глуховатым. Антибиотики ослабили его слух. Он толком и не знал, что плохо слышит. Это выяснилось много позже, на военной комиссии, когда он уже призывался. А пока ему не с чем было сравнивать. Он и не знал, что он недочувает. Разве что в школе, в юношеские годы, старался никогда не сидеть на Камчатке. Так что же нам делать с этими лекарствами? Как-то мне попался на глаза трактат. До 30 миллиардов рублей ежегодно советские граждане тратят на приобретение лекарств в аптеках. Тратят 30 миллиардов рублей на те снадобья, которые систематически оказывают противоречивое воздействие на их здоровье. Возможно, некоторые из этих лекарств дают временный положительный эффект, поддерживают тот или иной орган, но потом, сыграв свою роль, в виде острых осколков остаются в организме и никуда, никогда из него не выводятся. В первую очередь они поражают печень, забивают мельчайшие сосуды, футеруют, подобно керамике, те или иные внутренние органы, например, почки. И физиологи пока в полголоса говорят о том, что проблема уже заключается не в введении лекарств в организм, а в том, как их из него вывести. Так что же делать? А может быть, обратить внимание на травы, на растительный и животный мир, окружающий нас. Может быть, имеет смысл развивать эту область фармакопеи так, как она того достойна, как это велось издревле. Ни в коей мере, не считая себя в этом знатоком, время от времени я, однако, знакомлюсь с теми или иными сводами сведений о лекарственных растениях, насекомых, пресмыкающихся, и о тех болезнях, которые они способны при правильном применении излечить. Чтение это вызывает восторг. Относительно простые средства дают замечательные выходы. Впрочем, кое-чем приходилось пользоваться в практике и мне. Вспоминается, например, как что-то весьма неприятное случилось то ли с десной, то ли с корнем зуба. Замаячила восхитительная перспектива. Рентген, стоматологическая операция или сверление, словом, весь восхитительный джентльменский набор, не считая затраченного времени. Однако получилось по-другому. Мне подсказали, и я вечером положил на пораженную десну листок растения каланхоя. Вечером положил, а утром проснулся уже без всяких тех радостей, которые угрожали мне добрыми праздниками. Такой всего один крошечный удачный пример. Но кажется мне, что при нынешнем рациональном порядке в нашем Минздраве натуральными лекарствами заниматься всерьез некому. Мне довелось познакомиться с некоторыми из величайших, может быть, травников, которые живут на территории нашего Союза.